Это подробное перечисление интересно потому, что в новых правилах стояло: в случае тревожного звонка третья смена должна бежать к месту происшествия во главе с рундом или дежурным по караулам, второй смене быть готовой к отражению нападения на караул. Все это тут же проверил дежурный по караулу. Кроме того, пришел комендантский адъютант и предупредил о готовящемся нападении на гауптвахту для освобождения политических арестованных. Только к 16:00 имел возможность войти в караульное помещение и сесть в кресло отдохнуть. Устал уже так, что принесенный денщиками обед не лез в горло. Вдруг звонок. Пришли посетители к арестованным. Арестованных офицеров было трое. К Конному явилась его невеста с огромным пакетом из экономического общества. Рун только носом покрутил, но ничего не сказал. Через несколько минут Женька открыл дверь и поманил меня. «Иди, познакомлю тебя с моей невестой». Я зашел. Около другого офицера сидела компания из трех дам. На столе перед Женькой стояли конфеты, закуска, а под кроватью вино. Я покачал головой. «Пожалуйста, не изображайте себя строгого цербера», — накинулась на меня генеральская дочь. «Я пришла навестить заточенного. По евангельскому закону, чтобы утешить его, выпейте с нами вино». Я прищурил правый глаз и посмотрел на нее. Это было, конечно, нахальство и развязность, но являлось естественным ответом на развязность же предложение. Генеральская дочь густо покраснела. — Утешать могу, — вежливо козырнул я ей. — А пить не могу. Может быть, подмешали что-нибудь в вино, чтобы усыпить караул и извести из темницы узника? — Очень мне нужен ваш узник, — сверкнула она огромными глазищами из-под широких полей шляпы. — Я пришла пожурить его за его выходки. Я все знаю, — погрозила она пальчиком Женьке. Тот только улыбался. Он уже был воском в ее твердых ручках. И если бедокурил и пил, то только потому, что справлял поминки по своей свободе. Я искренне жалел Женьку. Генеральская дочка была старше его годами. По эксцентричности характера не надеялась на замужество и избрала Женьку своим объектом, как здоровенного и красивого представителя непрекрасной половины человеческого рода. Мне было неловко нарушать воркование, и я был рад, когда вслед за звонком вошел Молчанов, и с ним весь бабушкин цветник. Все пришли посмотреть на Буяна, Женьку. Дамы не ожидали встретить генеральскую дочку. Вышло замешательство, однако дамы были не из таких, чтобы сдавать. Тотчас познакомились, и завязалась болтовня. Женька нахохлился и чувствовал себя неважно. Дамы стрекотали. Генеральская дочка сидела тоже как на иголках. Чуть не до 6:00 были визитеры и ушли, довольные всем виденным. Да, мы так осматривали генеральскую дочку, что так часто краснела и вертелась под их взорами, точно шашлык на вертеле. — Видал миндал? — спросила меня бабушка, когда я прощался с ней около извозчика. — Видал? — отвечал я, понимая, что значит миндал. — Так с вами и нужно, — сказала Лидия Даниловна. Я лишь приложил руку к колбу и к сердцу в знак согласия с ее словами. Дамы любили меня за то, что я с намека понимал все, что нужно. Глава 35. Тревожный звонок. Не успел я проводить дам, как заявился старик-капитан, дежурный по караулу. Он был весь в снегу. Снег — это редкое явление в Тифлисе, неожиданно стал падать большими хлопьями. Капитан немедленно же услал рунда на поверку караулов. Сам он, видимо, хорошо покушал, выспался и был в веселом настроении духа. А меня, наоборот, морило и адски хотелось спать.